Глава 29. На бешеной скорости мчимся через весь город. Вбегая в приемный покой, едва не врезаюсь в стеклянные двери, не успевшие разъехаться достаточно быстро. Кэти Беннет, как оголтелый оруя при виде первого человека в медицинской форме. У здешних сотрудников она в цветочек. Беременна, только что привезли, где? Медсестра, явно привыкшая к бегающим и вопящим родственникам, с олимпийским спокойствием уточняет. «Вы ей кто?» «Брат», не понижая голоса, сообщаю я. «Как она? Где она?» Медсестра жестом показывает, чтобы следовал за ней. Проходим по коридорам через несколько автоматических дверей, чтобы открыть которые, нужно приложить к ним специальную карточку, которую выдают только персонал. Робин со всех ног несется за мной, стараясь не отставать. Так крепко стиснул ее руку, что, должно быть, перекрыл все кровообращение. Предлагал Робин отправиться в аэропорт одной, но она отказалась наотрез. «За кого ты меня принимаешь?» — кипятилась она, приказав шоферу лимузина развернуть машину и как можно скорее мчаться в больницу. «Между прочим, Кэти мне тоже почти сестра, так что поехали и без разговоров». Наконец, через последнюю дверь входим в коридор, где стоит стойка регистратора. По громкой связи кто-то велит принести в отделение скорой помощи какой-то инфьюзер. Ох, и не нравится мне это, хотя что такое инфьюзер, понятия не имею. Стулья в коридоре металлические, с сиденьями, обитыми дешевым дерматином, во многих местах треснувшим и покрытым пятнами. Впрочем, сидеть на них все равно не могу. Вообще не могу сидеть, только мерить шагами коридор. Медсестра что-то говорит регистратору, и минут через пять к нам с Робин подходит врач, на вид не старше меня. Одета в зеленую форму, защитные очки сдвинуты на лоб. «Вы отец ребенка?» — спрашивает она, качаю головой. «Нет, я брат, Кэти Беннет». «У вашей сестры произошло редкое осложнение, разрыв матки. В результате началось внутреннее кровотечение. Сейчас ее везут в операционную, будем делать кесарево сечение». «Как это кесарево сечение? У нее ведь срок только в сентябре, пугаюсь я». «Сейчас ваша сестра на 33-й неделе беременности. Конечно, ребенку не мешало бы еще подрасти, но, к сожалению, в сложившихся обстоятельствах других вариантов нет», — объясняет врач. «Ждите здесь. Будем держать вас в курсе дела. Постараемся сделать все, что можем». С этими словами доктор дотронулась до моего плеча, видимо, желая успокоить, но этим жестом только перепугала меня до полусмерти. Потом врач разворачивается и быстро шагает вперед по коридору. Чувствую себя будто контуженной после взрыва. Единственное, что слышу, как кровь стучит в ушах. Так и стоял бы столбом посреди коридора, если бы Робин не усадила на один из стульев. Сказала, иначе свалился бы на пол мешком, и помощь пришлось бы оказывать и мне тоже. «Роды должны быть совсем не такими», — произношу я. Собственный голос звучит так, будто доносится из сломанного репродуктора на телефонном столбе. Сижу, как изваяние, потрясенный и придавленный известием. У Кэти редкое осложнение, разрыв матки, кровотечение. «Все будет хорошо», — произносит Робин, вытирая рукавом глаза и крепко меня обнимает. «Не надо было позволять Кэти ходить на работу», — сокрушаюсь я. Вот до чего довело ее проклятое упрямство. «Не вини себя», — произносит Робин. «В этом никто не виноват». Тут распахиваются двери, и в коридор врывается никто иной, как Дэвид С. Окслейд. «Где она?» — кричит он. «Где Кэти?» Прежде чем успеваю осознать, что делаю, вскакиваю со стула и бросаюсь на него. Единственное чувство, которое сейчас испытываю — жгучее желание прикончить этого подонка на месте. «Где Кэти?» «Вопрос в том, где был ты», — ору я в ответ. «Вернее, где не был, здесь, рядом с ней и ребенком». Уже протягиваю руки, чтобы схватить мерзавца за шею, но тут меня останавливает неизвестно откуда взявшийся РТ. Он обхватывает меня за туловище, будто защитный текл в американском футболе, атакующий квотербека. «Остынь», — также на повышенных тонах орет он. «Я между тем пытаюсь высвободиться». «У Дэйва с Кэти все не так, как ты думаешь». «Не так, как я думаю», — взрываюсь я. «Тут и думать не над чем. Моя сестра может умереть, и во всем виноват этот слизняк. Отпусти меня». Регистраторша хватается за телефон, собираясь вызвать охрану. Первый раз в жизни закатил публичную сцену, но должен признаться, что сегодня выступил так эффектно, что с лихвой отыгрался за все годы хорошего поведения. «Это не моя вина», — Дэвид вскидывает вверх руки, будто сдается в плен. «Я ее не бросал». «Не бросал?» — взрываюсь я. «Что ты несешь? Оставил беременную жену совсем одну». «Кэти ни в какую не пускала меня обратно домой», — оправдывается Дэйв. «Приходится ночевать в подвале вашей редакции». Эти слова заставляют меня несколько остыть. Хотя вынужден признаться. Джентльмены весом килограммов 130, железной хваткой вцепившиеся в мои плечи, тоже сыграли тут свою роль. Охранники грозятся вышвырнуть меня за дверь. Робин умоляет не приводить угрозу в исполнение и поспешно объясняет ситуацию. Видя, что я, похоже, успокоился, охрана сменила гнев на милость и ограничилась строгим предупреждением. Если сделаю хоть что-то, нарушающее тишину и покой в больнице, даже просто громко кашляну, меня тут же отволокут вниз и сдадут с рук на руки полиции. Убедившись, что я уловил суть, охранники отходят. «Что ты сказал?» — переспрашиваю я у Дэйва и сразу вспоминаю раскладушку в подсобке. «Так и знал, что-то здесь нечисто. Теперь ситуация значительно прояснилась. Ты ночевал в редакции?» «Кэти устроила грандиозный скандал и выставила меня за порог», — сообщает Дэйв. «А ведь с фильмом ничего не получилось. Съемки сорвались из-за потери источника финансирования. Но об этом потом поговорим. Где Кэти? Что случилось?» Робин вкратце обрисовывает ситуацию. Я тем временем достаю из кармана мобильник и пытаюсь дозвониться до родителей, но они отправились на автобусную экскурсию в Вашингтон и, естественно, отключили телефоны. Все время попадаю на голосовую почту. А сообщения оставить не могу. У папы с мамой голосовая почта вечно переполнена, потому что сообщения удалять они не умеют. С досадой отсоединяюсь и опускаюсь на стул. Интересно, давно ли мы здесь? Может быть, 5 минут, а может быть, полдня. Потерял счет времени. За одной из дверей дальше по коридору находится операционная, где моя сестра сейчас борется за жизнь. Но единственное, что я могу сделать, это сидеть и ждать новостей. Собственная беспомощность настолько выводит из себя, что хочется крушить и громить все вокруг. Но вместо этого продолжаю сидеть неподвижно. «Слушай», — окликает РТ, — устроившись на стуле напротив. «Понимаю, что момент неудачный, но... прости меня, пожалуйста, я козел». Застываю, уставившись в пол. Робин ласково поглаживает меня по шее. «У меня просто нет сил сердиться на РТ. По сравнению с тем, что происходит сейчас с Кэти, наша глупая ссора кажется не стоящим внимания пустяком». «Да брось ты», — отмахиваюсь я, — «расслабься. Мне тоже есть за что просить прощения. Что там говорить? Вел я себя мерзко». Дэвид не в состоянии спокойно усидеть на месте. Только опустится на стул, как уже через полсекунды вскакивает, как ужаленный, и принимается ходить по коридору. «Что там происходит?» — стонет он. «Почему нам ничего не сообщают?» У всех присутствующих такое чувство, будто каждая минута тянется не меньше часа. Только сейчас сообразил, что с тех пор, как сел, не выпускаю с пальцев руки Робин. «Извини», — произношу я, ослабляя тиски, — «наверное, половину костей тебе переломал». «Не выдумывай», — говорит Робин, и в доказательство шевелит пальцами. «Видишь, все нормально, жми сколько хочешь». Опускаю голову и на плечо. «Извини, что из-за меня не улетела в Нью-Йорк». «Пустяки», — отвечает Робин, — «гладя меня по волосам. Потом возьмем билеты на другой рейс. Самолеты до Нью-Йорка не раз в год летают». Проходит еще 15 мучительных минут, прежде чем к нам наконец выходит врач. пристально разглядываю ее с головы до ног, пытаюсь по выражению лица и манере держаться понять, чем закончилась операция. Но вид у доктора совершенно бесстрастный. Должно быть, врачи этому специально учат в медицинских университетах. Им бы с такими способностями в покер играть, целое состояние бы заработали. «Вы кто?» — интересуется доктор, повернувшись к Дэвиду Эрте. «Я муж Кэти Беннет», — торопливо выпаливает Дэйв. «Как она?» Врач садится. «Вот черт. У ребенка некоторые проблемы с дыханием, поэтому пришлось отправить девочку в отделение интенсивной терапии для новорожденных». «Девочку?» — перебивает Дэвид. «Говорили же, будет мальчик». «Нет», — врач улыбается. «Можете доверять моему профессиональному суждению. Это совершенно точно маленькая девочка. Даже слишком маленькая. Но учитывая преждевременное родоразрешение путем кесарево сечения и легкую задержку роста плода, этого следовало ожидать. Как только девочку осмотрит дежурный неонатолог, ее подключат к аппарату искусственной вентиляции легких, сможете на нее посмотреть. Но при условии не больше двух человек одновременно, причем один из них должен быть родителем». «А Кэти, выпаливаю я, как она?» «Ваша сестра потеряла много крови», — отвечает доктор. «Почти 3 литра. Можете себе представить такое количество?» Кровотечение остановить никак не удавалось, поэтому мы вынуждены были провести срочную гистерэктомию. Один раз останавливалось сердце, пришлось запускать. Но потом давление у пациентки, к счастью, выровнялось. Не беспокойтесь, сейчас с Кэти Беннет все благополучно. Насколько это вообще возможно в таком состоянии? Пациентка интубирована. В ближайшее время она будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии, поэтому навестить ее вы пока не сможете. «Но она ведь еще поправится, правда?» — с трудом выговаривает Дэвид. «Ваша жена — женщина крепкая», — подбадривает доктор. «Часа через 2 клиническая картина прояснится, но я уверена, что через некоторое время сможете благополучно забрать ее домой». Бессильно обмякаю, сползая по спинке стула. По всему телу приятными прохладными волнами растекается облегчение. Доктор улыбается и снова скрывается за дверью. Дэвид издает радостный вопль и сгребает меня в медвежьи объятия. «Ура!» — орет он, как ненормальный. Прислонившиеся было к стене охранники сразу напрягаются. Обошлось. «Ребята, все нормально», — говорит РТ, давая охране отмашку. «Не видите? Парень просто радуется». Окинув всю нашу компанию подозрительными взглядами, Амбала отходит. Мы с Дэвидом и плачем, и смеемся, или лепечем что-то бессвязное одновременно, что именно сами не понимаем. Дэвид уже несколько лет является моим зятем, но в первый раз начал считать его братом только сейчас. Наши восторженные излияния прерывает медсестра маленького роста в розовой форме. «Кто из вас мистер Беннет?» — спрашивает она. «Я», — отвечаю я, вытирая глаза. «Хотите взглянуть на дочь?» — улыбается медсестра. «На дочь? Нет, я не отец, а дядя», — выталкиваю вперед Дэвида. «Вот он, счастливый папаша». «Хорошо», — медсестра делает рукой приглашающий жест. «Пойдемте. Если хотите, можете взять кого-нибудь с собой, но не больше 1 человека». Дэвид сразу хватает меня за руку. «Пошли. Будешь меня морально поддерживать, сам не справлюсь». Медлю в нерешительности. Кажется неправильным, что я увижу девочку раньше мамы. «Ты уверен?» «Пошли», — настаивает Дэвид и цитирует один из моих любимых фильмов. «Не время для любви, доктор Джонс». Поворачиваюсь к Робин. Та порывисто вскакивает и целует меня. «Иди уже и не забудь сделать фотографии», — напутствует она. «Если, конечно, там разрешено фотографировать». По лабиринту коридоров направляемся к лифту. Потом спускаемся на 5-й этаж, где, собственно, располагаются отделения интенсивной терапии для новорожденных. Когда расписываемся при входе, нам выдают маленькие пластиковые бейджики, предупредив, что мы не должны их снимать, пока не сдадим на выходе. Затем нас ведут мимо помещений, где не просто маленькие, а прям-таки крошечные младенцы рядами спят в инкубаторах для новорожденных. а вокруг стоят всевозможные медицинские приборы. Насчитываю как минимум 5 видов звуков, которые они издают, прежде чем нас подводят к специальной раковине, велят засучить рукава и тщательно мыть руки до локтей на протяжении 2 минут. Затем нас провожают в дальнюю часть палаты, к инкубатору «Жираф», к которому прикреплена розовая карточка. На ней черным маркером выведена фамилия Беннет. Дэвид делает глубокий вдох, будто собирается нырнуть с вышки. «Готов?» — спрашиваю. Дэвид кивает. Одновременно делаем шаг вперед. «Боже мой!» — потрясенно ахает Дэвид. «Какая же она малюсенькая!» 2 килограмма 150 граммов, вставляет медсестра. «Вообще-то, по стандартам нашего отделения, ваша девочка считается крупной». «А это все зачем?» — спрашивает Дэвид, указывая на многочисленные проводки, буквально опутавшие его дочку. «Доктор Гупта скоро подойдет и все объяснит», — отвечает медсестра. «Но не волнуйтесь, сейчас с вашей девочкой все в порядке. Поначалу возникли небольшие трудности с дыханием, поэтому пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Видите трубочки у нее в носике? Скорее всего, отключить аппарат можно будет уже завтра или даже сегодня вечером. А все остальное оборудование нужно за тем, чтобы измерять пульс, уровень кислорода в крови и так далее. Как видите, ничего страшного. Все показатели в норме. Девочка у вас, конечно, маленькая, но сильная». Дэвид сдавленно всхлипывает, по щекам катятся слезы, поднимает было руку, чтобы их смахнуть, но медсестра предостерегающе грозит ему пальцем. «И не думайте, а то снова отправлю руки мыть», — строго произносит она. «Извините», — шмыгает носом Дэвид, — «а можно ее потрогать?» «Конечно», — отвечает медсестра, — «но только после того, как пообщаетесь с врачом. Тогда мы ненадолго достанем девочку, и вы сможете немножко ее подержать. Но будьте крайне осторожны. Помните, у недоношенных малышей очень чувствительная кожа». Дэвид медленно и осторожно подается вперед. Совсем как ведущие программы про дикую природу, ради удачного кадра вынужденный подбираться как можно ближе к крокодилу. «Только взгляни на ее пальчики», — сдавленным голосом произносит он, — «какие маленькие». Вытянув указательный палец, Дэвид осторожно дотрагивается до левого кулачка малышки. Та сразу разжимает ручку и с удивительной скоростью и ловкостью хватает Дэвида за палец. После такого он, конечно, не выдержал и, окончательно потеряв контроль над собой, превратился в растроганное сопливое месиво. «Уже решили, как назовете девочку?» — спрашивает медсестра, взяв маркеры и приготовившись записать имя на розовой карточке. «Нет», — всхлипывает Дэвид, — «мы с Кэти не обсуждали». «Она хочет, чтобы девочку звали Ариадна», — подсказываю я. «Круто», — радуется Дэвид, — «отлично, хорошее имя. Пишите, Ариадна Кэтрин, второе имя в честь мамы». «А какая у нее будет фамилия? Беннет Окслейд или Окслейд Беннет, интересуюсь я?» И то, и другое звучит так, будто у девочки должно быть совместное поместье с обширными землями и как минимум 2 кареты. Одна для торжественных выездов, другая для повседневного использования. «Не знаю», — вздыхает Дэвид, — «надо будет с Кэти поговорить». «Конечно, могу замолвить за тебя словечко», — задумчиво произношу я. «Но сам знаешь, как Кэти относится к чужим советам, особенно от старшего брата, поэтому ничего не обещаю». «Спасибо», — бормочет Дэвид. «Смотри, она, кажется, будет рыженькой, как мама». «Ради твоего благополучия, надеюсь, что от мамы Ариадна унаследует только цвет волос, а не характер», — замечаю я. «Ну что, папаша, ты теперь в меньшинстве? Быть у вас в доме женскому царству». «В жизни не видел никого прекраснее», — выдыхает Дэвид. «Смотри, не забудь об этом, когда лет через 17 Ариадна потихоньку лизнет из дому на вечеринку, на которую вы с Кэти ее не пустили, и разобьет твою машину». Дэвид смеется. «Постараюсь». «И вот еще что, Дэйв». «Да?» «Только попробуй еще раз все изгадить. Убью».